بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه именем الله Всемилосердного милостивого иншаллах начнем второй урок из книги по акиде по науке которая объясняет правильное вероубеждение пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям его сахабов табиев того табиин и всех тех кто следовал этому правильному пути и мы продолжим Мы начали прохождение ат-тамхида, то есть введение в эту книгу, в книгу Мухтасар Тасиль Акид Исламия, которую написал доктор Аль-Джибрин. И мы разобрали на прошлом уроке значение слова термина Акида. Сегодня, иншаллах, мы будем разбирать значение термина Ахлю Суннату Валь-Джамаа. Что означает? Это те термины, которые встречаться будут нам впоследствии в течение прохождения всей этой книги. И поэтому автор решил сначала дать объяснение, чтобы мы знали твердо, что эти термины будут означать с точки зрения, как я вам говорил, уже арабского языка и с точки зрения самой науки акиды. Ахлю суннати валь джамаа. Хум асхабу расулиллахи ва ман табиахум биль ихсани иля йаумил кияма. Кто такие ахлю сунна валь джамаа? Это, прежде всего, сподвижники посланника Аллаха, алейхи вассалям. Это те, кто жил непосредственно при пророке, салам, кто видел его, и даже если он не видел, но он присутствовал рядом и уверовал в Аллаха и в него, как посланника и пророка Всевышнего Аллаха, Джалла ва Аля. Хум асхабу Расулиллах, ахлю суннати валь джамаати, это сахабы посланника Аллаха, ва ман табиахум би ихсани иля йаумил кияма. И все те, кто следует, или следовал, и следует, и будет следовать за истиной до судного дня. Всех их называют Ахлю Суннати валь Джамаа. Вахум аль-мутамассикун биль-акидати ас-сахихати аль-халияти мин шуа'иби аль-бид'и валь-хурафати ва хия аль-акидату аллати кана алейха расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям ваттафака алейха асхабуху радийаллаху анхум. И здесь автор еще объясняет, что Ахлю Суннати валь Джамаа это все те, кто крепко держится истинной правильной акиды. И какая это акида, которой они держатся? Аль-халияти мин шуа'иби аль-бид'и валь-хурафати, которая чиста, свободна от всякого рода недостатков и примесей, и от всякого рода суеверий и предрассудков. Если в акиде, если эта акида чиста от суеверий, недостатков, примесей в виде разного вида нововведений, новшеств, то эта акида, она считается ас-сахиха, то есть правильной истиной. И это акида, вахил акида, уллати кан алейхи расулуллах. Это акида, то есть то вероубеждение, которое держался посланник Аллаха, алейхи ас-салям. И по отношению к которой, среди сахабов, среди сподвижников пророка, салям, да будет Аллах доволен ими, был полный иттифак, было полное согласие. Никаких разногласий в этой акиде не было среди них. Вакад сумму ахлю сунна ля амалихим би муктада суннати ан-набии. Почему Ахлю Сунна назвали именно этим словом? То есть люди Сунны, или общество Сунны. Потому что они совершали все свои деяния, они совершали амал, то есть все их действия исходили из соответствия с Сунной пророка Мухаммада. Все они свои действия, они соизмеряли с Кур'аном из достоверной Сунной пророка, алейхи ас-салям. Ибо сунна пророка, она объясняет Кур'ан, она поясняет Кур'ан. عَمَلًا بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ Это хадис пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, где он сказал, что «О моя умма», он обратился, саллаллаху алейхи ва саллям, к сахабам и ко всем тем, кто будет следовать до судного дня этому пути, где пророк сказал: «Держитесь моей сунны, алейкум и суннати, держитесь моей достоверной сунны и сунны праведных халифов, которые будут направлять на истинный путь, и которые будут после меня, то есть после пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. Алейкум алейхи бин навадид, и хватайтесь зубами, то есть держитесь коренными зубами или клыками этой сунны». Это образное выражение, где пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям повелевает очень крепко и очень строго держаться его сунны и сунны четырех халифов, которые были после него. فَهُمْ يَعْلَمُونَ أَنَّ هَدِيَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ الْهَدِيِّ. Ибо сподвижники пророка, они знали, что самым лучшим руководством, самым истинным, проведимым руководством было руководство пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Никакое другое. فَقَدِّمُوا عَلَى هَدِي مَنْ سِوَاهُ. И поэтому сподвижники пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, впереди всего, впереди всех вещей, они ставили хади пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть руководство посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. وَسُمُّوا الْجَمَاعَ. Мы разбираем термин «Ахлю суннату аль-джамаа». Мы поняли, почему те, кто следует истинно правильной акиде, названы «Ахлю сунна». Потому что они, то есть сподвижники и все те, кто следует этому пути, держались очень строго и очень крепко, не уклоняясь ни влево, ни вправо, держались сунны посланника Аллаха. А почему «Аль-джамаа»? Ведь вместе используется этот термин «Ахлю суннату аль-джамаа». وسموا الجماعة لأنهم اجتمعوا على اتباع السنة النبي صلى الله عليه وسلم. Потому что слово جماعة, то есть общество, названо этим, это слово используется, потому что они, то есть сподвижники пророка и все те, кто следовал этому пути, они объединились в следовании этой сунне. Они все объединились в следовании этой сунне. وما أجمع عليه صرف هذه الأمة. И в следовании тому, в чем мы видим иджма, то есть единогласное согласие, мнение праведников этой уммы, праведных предков этой уммы. فَهُمْ قَدْ اجْتَمَعُوا عَلَى الْحَقِّ وَعَلَى عَقِيدَ الْإِسْلَامِ الْخَالِدِ مِنْ الشَّوَائِبِ. И они все объединились в истине, вокруг истины и на истине. Они объединились в истине, на истине и на исламской истинной акиде, которая свободна от всякого вида недостатков, примесей и суеверий, предрассудков. وَأَيْضًا قَدَ سَمَّ النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفِرْقَةَ النَّاجِيَةَ الْمُطْبِعَةَ لِسُنَّتِهِ وَطَرِيقَةَ أَصْحَابِهِ. Посланник Аллаха Сам также назвал Ахлю Сунна Аль-Джамаа, или всех тех, кто следует истинной правильной акиде, также назвал Аль-Фирқату Наджия, то есть спасенная группа. Спасенная группа. Следует, которая следует за сунной посланника Аллаха Саллаллаху Алейхи ва Саллям и за путем его сподвижников. وَهُمْ أَهْلُ سُنَّةُ الْجَمَاعَةِ. И по сути, они, эти люди, и есть, являются أَهْلُ سُنَّةُ الْجَمَاعَةِ. سَمَّهُمْ الْجَمَاعَةِ, джамаа там их, они названы, вот по этой причине. فَقَدْ ثَبَتَ عَنْ مُعَاوِيَةَ ابْنِ أَبِي سُفْيَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إن أهل الكتابين افترقوا في دينهما على 72 ملة وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة يعني الأهواء كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة وإنه سيخرج في أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. هذا حديث пророк محمد صلى الله عليه وسلم يسказал посланник Аллаха عليه الصلاة والسلام, что воистину последователи двух писаний, то есть яхуды, евреи, иудеи и ан-насара, христиане, последователи Мусы, алейхиссалам, и последователи Исы, но не истинные последователи, а те, кто себя считают, что они следуют пути Мусы и Исы. Ибо истинные последователи пророков, они были мусульманами, они были муваххидами. Мы пройдем, значит, аят Курана, где сказано смысл аята, что Всевышний Аллах посылал всех посланников, всех пророков с единым призывом, с призывом Таухида, с призывом «Ля Илляха Илляллах». Люди двух писаний, они разделились в своих религиях на 72 группировки, группы. А воистину, говорит пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, моя умма разделилась на 73. И кроме одной, все остальные будут считаться «Ахль Ахва», то есть людьми, последователями своих страстей. Те, кто следует своим страстям. И все, говорит Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, куллуха фин нар илля вахида. Все они будут в огне, кроме одной группы. Кроме одной группы. И одна группа, которую Аллах своей милостью, по причине того, что она строго следовала, и следует, и будет следовать за Кур'аном и за истинной, правдивой сунной пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, одну из 73 одну группу Аллах спасет. И она, эта группа будет аль-джамаа. Эта группа будет общиной. وَإِنَّهُ سَيَرْجُ فِي أُمَّتِي. И в конце этого хадиса сказано, что в моей умме, говорит посланник Аллаха, салам, появятся люди, которые будут отклоняться, а? То есть их будут отклонять вот эти вот страсти от истинного пути. Так же, как того человека, который заболел вот этой болезнью, аль-кала, это болезнь, которая обычно постигает собак, то есть бешенство. Собака, которая заболела этой болезнью, чувствует очень и очень сильную жажду, до такой степени, что она может есть землю, и в конце концов умирает. То есть вот следование своим страстям, говорит пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, как результата будет то, что эти люди заболеют этой болезнью, образно говоря, и погибнут. То есть отойдут от истинного пути. وهذه التسمية أهل السنة والجماعة وصف صادق يميز أهل العقيدة الصحيحة واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم عن الفرق الأخرى التي تسير على غير طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. И это название, почему люди, следующие правильной акиде, названы Ахлю Сунна валь Джамаа, это описание, описание правдивое, правильное и нужное описание, для того, чтобы отделить правильную акиду и последователей этой акиды, и тех, кто следует по пути истинной сунны Мухаммада, пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, от разного вида других течений, партий, которые не следуют этому пути, которые не следуют сунне пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, чтобы выделить их, то, что они по правильному пути идут, они названы Ахлю Суннати валь Джамаа. فمن هذه الفرق من ينقض عقيدته من عقول البشر وعلم الكلام الذي ورثوه عن فلاسفة اليونان. Из этих заблудших партий, одной из заблудших партий, которая не на истинном пути, не на пути сунны пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, есть группировки, которые берут свою акиду, свою заблудшую акиду или свое заблудшее вероубеждение от человеческих высказываний, от разума, от того, как разум человека, человеческий разум, как творение Аллаха, берет разные вещи, воспринимает разные вещи. То есть у них разум опережает аят Кур'ана и достоверный хадис пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. Опережает накл. И вот они свои заблудшие вот эти вот разного рода вероубеждения берут от человеческого разума. Или у Аим аль-Калам аль-Лади ва рисуу ан фалясафат аль-Юнан. Или от такой науки, которая называется наукой Калама. И эта наука взята теми, кто разработал ее, от греческих философов. От Аристотеля, Платона, которые были, конечно же, кафирами. Мало того, что они были кафирами, были мушриками. Они не поклонялись единому Аллаху, и они разработали свою лживую теорию. И от этой лживой теории Аим аль-Калам, люди, которые разработали науку, которая названа «Ильм аль-Калам», они взяли и системно разработали, взяв за основу вот философию греческих этих философов. فَيُقَدِّمُونَهَا عَلَى كَلَامِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. И вот эту философию, то есть восприятие человеческим разумом, у них впереди идет, впереди книги Аллаха, то есть Кур'ана, и впереди достоверно сунны пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. فيردون النصوص الشرعية الثابتة أو يؤولونها لمجرد أن بعض العقول البشرية لم تقبل أو لم تستصغ ما دلت عليه هذه النصوص. И основной причиной их заблуждения является то, что они возвращают, то есть не принимают, не признают истинные, которые любой мусульманин должен прежде всего принимать истинные нусусы, истинные доказательства шариатские, утвержденные Кур'аном и достоверно сунной пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, они отвергают и ставят назад. То есть у них не впереди они идут, а или вообще отвергают, или они неправильно истолковывают и не уделяют того внимания и важности, которую должен мусульманин, муваххид, единобожник уделять этим источникам, основополагающим источникам, Кур'ану и достоверно сунна пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. Или же они, наряду с тем, что они отвергают эти аяты, нусусы, доказательства, неправильно толкуют. Они занимаются неправильным толкованием ясных аятов и оправдываются тем, что это аяты муташабихат. То есть непонимаемые или трудные для понятия, для понимания. Но в самом Коране сказано, что аяты муташабихат, что Коран делится на две части. Аяты муташабихат, то есть аяты сомнительные, трудные для понимания, и аяты мухкама, ясные для понимания. Сам Коран объясняет, в Коране ничего нет неясного, необъясненного. Сам Коран объясняет то, что на первый взгляд кажется трудным для понимания. И вот они, эти люди, заблудшие группы, неправильно толкуют только лишь по причине, по причине того, что некоторый разум человека, да, и некоторых людей не принимает и не понимает то, что он читает, то, что перед ним, то, что является ясным бурханом, ясным доказательством, ясным, неоспоримым доводом в пользу истинно правильной акиды, акиды Ахли Сунна валь Джамаа. Или же по причине того, что не принимают то, на что указывают эти доказательства. «Ва мин хадзихи аль-фирақи» — из этих теперь автор книги упоминает некоторые заблудшие группы. Из этих групп аль-фаласафа, философы разного рода, как бы их ни называли. У них же разные школы, греческие школы, так далее. Вот. Разного рода школы, то есть философы. Валь-кадария, кадариты. Валь-маатуридия, валь-джахмия, валь-муатазила, валь-шаира, аль-ладина калладуль-джахмия дефи бады араим. То есть философы, кадариты, маатуридиты, джахмиты, муатазилиты, ашариты, которые следовали полностью, копировали путь джахмитов в некоторых своих мнениях. То есть мы знаем, мы слышали о такой группе, как ашариты. Они на них очень сильно похожи, маатуридиты. В целом эти заблудшие группы объединяют то, что они, у них, как я сказал уже, опережает разум человека, восприятие или понимание аятов Корана и хадиса пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, опережает разум их, аяты и хадис пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. Сначала у них идет акль, потом уже накль. Но Ахли Сунна валь Джамаа, так же, как это было и у посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям, и у его сахабов, и у табиин, у всех тех, кто следует истинному пути, правильной акиде, наоборот происходит. То есть прежде всего нужно ставить в начале накль, аят Кур'ана и достоверный хадис пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, а потом уже акль. И зачастую акль не является основополагающим таким, такой причиной, потому что акль не все признает то, что касается Аллаха. Всевышний Аллах превыше того, что человек признал его привычным для себя признанием. «Ляйса камитли шайун» — Бог Самир Басир сказан в Коране по отношению к Аллаху. Аллах сам говорит, что нет ничего подобного ему, и услышащий, и видящий. Все аяты Корана, все хадисы пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, где объясняется «Затуллах», где объясняется Аллах, его божественная сущность, мы не понимаем. Мы должны принимать, признавать. Мы читаем в Коране аят, где говорится о том, что всемилостивый Аллах вознесся над всеми своими творениями и утвердился утверждением, присущим его величию, на троне, на арше. Мы читаем, мы должны признавать. Ни в коем случае не вдаваясь в подробности, не задаваясь вопросом кайфа. Ни в коем случае. Мы все знаем, что когда к имам Малику, рахимуллах, пришел один араб и спросил: «О, имам, как Аллах утвердился на арше?» Это вызвало недовольство, конечно же, у имама Малика, рахимуллах, но он ответил, что истива известен. Как он известен, истива? Он известен Кораном, аятом Корана. Он известен тем, что Всевышний Аллах сам себя описал этим описанием, этим качеством, этим словом. Именно словом «истава», не «истауля», как это делают вот те, как было сказано, те, кто неправильно толкует. Это толкование приводит их к тому, что они заменяют букву, или прибавляют, или убавляют, как это делали ягуды в своих писаниях в Таурате и Ан-Насара в Инжиле, и тем самым отошли от истины и встали на путь куфра, исказив истину, ту истину, которую Аллах дал своим посланникам, своим пророкам, Муса, алейхиссалям, и Иса, алейхиссалям. И христиане дошли до того, что стали обожествлять Ису. И стали говорить, что он сын Аллаха и сам Аллах. Эти же группы в слове «истава» они прибавили одну же лишь букву, поменяв смысл, и говорят, не утвердился Аллах на троне, не возвысился, не утвердился он, а овладел троном. Ибо слово «иставля» означает «овладевать». И приводит еще доказательство этого двустишие, стихотворная часть одного стихотворения поэта-мушрика, доисламского поэта. Мы читаем аят, где сказано об утверждении, мы признаем это. И не вдаемся в вопрос кайфа. Имам Малик ответил, что утверждение известно. Верить в это является ваджибом для всякого мусульманина. Неверие является куфром. И задаваться вопросом кайфа является бида, нововведением. Мы читаем в Коране аяты, где говорит Аллах о том, что Он Аллах, у которого есть лик, у которого есть руки. Хадис мы читаем, что обе руки, руки у Аллаха правые. Аллах говорит в Коране, что у него есть глаза. В хадисе пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям сказано, что когда остается последняя треть ночи, то Аллах не сходит на самое ближайшее от нашего мира небо, семь слоев уже небес есть. Аллах не сходит и спрашивает, есть ли из моих рабов те, кто просит прощения своих грехов, что я простил? Есть из моих рабов, значит, те, кто просит то-то, то-то, чтобы я дал? И те, кто не признает это, и оправдывается тем, что если это признавать так, как это сказано, то возможно, значит, отход, уподавление Аллаха. Это ложь. И они говорят, не Аллах не сходит, а ангелы его не сходят. Или милость Аллаха не сходит. Во-первых, милость не имеет возможности спрашивать. И милость ничего не прощает. Это сифат Аллаха. Ангелы также не имеют права спрашивать, что прощать, у них нет такой, эхтияра, способности прощать кому-то. Аллах не дал им это. Это только лишь прерогатива Аллаха. Только лишь Аллах прощает грехи своих рабов. И к нему обращаются истинные рабы. И у него просят то, что им нужно. Без каких-либо посредников. И все аяты мы признаем без вопроса кайфа. Ибо, помните, я вам на прошлом уроке говорил, что в третьем виде тавхида, называемом тавхид асма ва сифат, то есть признание единобожия Аллаха через признание его прекраснейших имен и совершеннейших качеств, четыре вещи запретны. Они являются куфром. Это таатил, отрицание имени, хоть одного имени Аллаха или качества его, ат-тахриф, искажение истинного смысла, хоть одного имени или качества Аллаха, джалла ва аля, ат-такиф, придание образа, хоть одному имени или качеству Аллаха, то есть образа, который человек сам может придумать, привычным для себя образом, да? И ат-тамфил, уподобление Аллаха в целом, или хоть одного его качества или имени, качеству или имени творения его. Все это является отходом от тавхида, от единобожия. ومن هذه الفرق من ياخذ عقيدته من اراء مشايخهم وائمتهم المبنيه في كثير من الاحيان على الهوى. Некоторые заблудшие группы, заблудшие партии, они берут свою также неправильную, неверную акиду от мнений своих шейхов или из высказываний своих шейхов, своих предводителей имеется в виду. И, конечно же, эти высказывания этих людей, если они не на истинном пути, если они являются заблудшими партиями, они основываются на страстях тех, кто высказывает эти вещи. Например, касуфияти, варрафилати, вагайрихи. Например, такая партия, как вот известная всем, как суфии. У суфиев не аят Корана, не достоверный хадис пророка Мухаммада, а высказывание своих шейхов. То есть, как доказательство они берут, конечно же, ложь. И усиливают свое плачевное расположение. Или, например, я сказал, такие как суфии, или шииты, рафидиты. Или ифна-ашария называют их. То есть они ученые, по отношению к ним высказывают, доказывая, конечно, это же куфр, ибо их акида является акидой, где ширк на главном месте. Они почитают, не только почитают, а поклоняются 12 имамам, начинают Али, ради Аллаху анху, и кончая Махди. И вся их акида является акидой куфра и ширка. فيقدمون كلامهم على كلام الله وكلام رسوله خير البشر محمد صلى الله عليه وسلم. И эти люди, эти заблудшие группы, опережают, на первое место ставят их речи и речи их шейхов, да, над речью Аллаха, над Кораном и над достоверной сунной пророка Мухаммада, то есть достоверными хадисами посланника Аллаха, صلى الله عليه وسلم, лучшего из всех творений Аллаха. كما أن هذه الفرق منها من تنتسب إلى من أسسها وأنشأ رسولها. Так же, как из этих групп есть такие, которые причисляют себя к тем, кто основал эту группу, к основателю этой значит, секты, будем говорить так. Как джахмияти, например, такая группа, которая называется джахмиты. Несмотря джахмити Сафуан был такой, разработавший вот это вот ложное учение, его звали Джахм ибн Сафуан, и их то есть те, кто следует его заблудшей теории, их называют джахмиди. Или, например, у аш-Шаирати нисбатан иля Абил Хасан аш-Ари. Или аш-Шаирити. Был такой ученый, Абул Хасан аш-Ари, рахимуллах, который сначала, в начале своего пути был мутазилитом, потом разработал, взяв за основу своего учения, своей этой школы, да, подход акиде греческих философов, но, аль-хамдуллах, в конце, при конце, перед тем, как уйти из этого мира, из этой жизни, он совершил покаяние, понял то, что он был неправ, полностью значит, отошел от этого заблуждения и принял акиду ахль-хадис, или ахль-сунну-ль-джама'а, акиду Ахмад ибн аль-Хамбаля. И вот автор говорит, что «Венкан аль-Ашари раджа анхади л-акидати иля акиды ахли-суннати валь-джама'а». Он тоже говорит, что хоть и называют, они сами себя называют, их называют ашаритами, но Абу-Хасан аль-Ашари, рахмуллах, он отошел от своей акиды и принял акиду ахли-сунна валь-джама'а. «Лакин мукаллидуху истамарру аля акидатихи л-мухалафати литариката ль-набии». Но те, кто слепо следует его, вот той неправильной акиде, они продолжают следовать. Продолжают следовать за его акидой, которая не соответствует пути пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. И сам Абу аль-Хасан аш-Шари отверг ее. То есть оставил ее. Валь-абадийяти нисбатан иля Абдиллахи ибн Абад. Или, например, такая группа, как абадийти. Основателем этой секты был Абдуллах ибн Абад. Ва гайрин и другие. ومن هذه الفرق من تنتسب الى بعض ارائها العقديه المخالفه للهدي النبي صلى الله عليه وسلم. Некоторые, значит, эти заблудшие группы, они причисляют себя к некоторым мнениям этих акид, этих вероубеждений, которые не соответствуют акиде посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям. Ау иля баъди афъалиха ас-сайиа. Или, например, причисляют к некоторым нехорошим действиям их главарей. Каррафиды, такие как рафидиты. Почему его назвали рафидиты? Нисбатан иля рафдихим имамат Аби Бакрин ва Умара ва тварруихим минхума. Потому что рафидиты или шииты, их большинство в самом шиизме более 70 этих ответвлений, более 70 мадхабов. По количеству самой большой является, вот их называют 12 перстники или Ихна Ашари или рафидиты, рафидиты. Почему их назвали так? Потому что нисмотря рафдыхим, они отвергли имамство Абу Бакра и Умара. И сказали, что мы, значит, свободны, то есть не причисляли себя ни к Абу Бакру, ни к Акиде, ни к самому Абу Бакру, ни к его имамству, ни к имамству Умара. Ради Аллаху анхума. Валь-Кадарийяти, например, такая группа, как Кадариты, нисбатан иля нафиль-Кадари. Почему это назвали? Потому что они отрицали, отвергали Кадар. والخوارجي نسبة للخوارج على الولاة وغيرهم. إلا بريبير خوارجي خارجيتي. Почему их называют? Потому что они выходили с оружием, войной против сахабов, асхабов посланника Аллаха, саллаллаху алейхи. فعصم الله أهل السنة من الانتساب والاتباع لغير السنة المعصوم من الخطأ والزلل رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. Но Всевышний Аллах своей милостью, Он сохранил Ахлю Суннати валь Джамаа. Аллах спас от причисления этих людей исследования чему-либо или кому-либо, кроме Сунны посланника Аллаха. Ибо сам пророк, пророка Мухаммад Аллах сделал маасумом, охраняемым от совершения, значит, ширка или грехов. И его Сунну также он, конечно же, сделал таковой, сохраненной и охраняемой от разного рода ошибок и от заблуждений. Алейхи ас-саляту ас-салям. Да благословит Аллах его и да приветствует. Аль-муайяд биль-вахйи минас-сама. Ибо Аллах поддерживал своего пророка, подкреплял и поддерживал вахьем, который исходил с небес. То есть Джибрилом и через Джибрила истиной, которая исходила от Аллаха. Субхану та'аля. Валлади ла янтику аниль хава. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, был тем посланником, таким пророком, который ни одно слово не произнес по причине своей страсти. Ла янду аниль хава. Это описание, которое в Коране дано по отношению к пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям. Он не говорил от себя, от своих страстей, или исходя из своих страстей. Инна илля вахью юха, фалейса лахум исмун йантасибуна илейхи сива ас-сунна. Значит, те люди, которые следовали, следуют и будут следовать сунне пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, нет другого названия им, кроме как Ахлю Суннати валь Джамаа. وقد أطلق بعض العلماء على أهل السنة اسم أصحاب الحديث. Некоторые ученые также, кроме этого названия, кроме этого, этих слов, использовали по отношению к спасенной группе еще название Ашхаб аль-Хадис. Ашхаб аль-Хадис. Ау Ахлю аль-Хадис. То есть люди, которые следовали хадисам. وذلك لأنهم اهتموا بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. И это по причине того, что эти люди очень большую роль и очень важность уделяли, значит, хадисам пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, классификации хадисов, исследовали достоверным истинным хадисам, не слабым и тем более не выдуманным. Ривайтан удирайтан. То есть они следовали этим хадисам знаниями и осведомленностью. Они проверяли риваю, цепочку, значит, которая с ним исходила к самому пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям. И главное, чтобы в этой цепочке все те, кто передатчики, да, те, кто передавал хадис, они были людьми знания. Риваятан, вадираятан. Вот табау ма джаад бихи мин аль-акаид валь-ахкам. И они следовали всему тому, что исходило из вероубеждений и из суждений. Валь-хадит валь-сунна лафдани ма'нахума мутакарибун. Слова аль-хадит или сунна — это термины, которые очень близки друг к другу. У них смысл очень близок. Они подходят друг к другу. Что хадис, что сунна. وَأَهْلُ السُنَّةِ كَذَلِكَ هُمَ الْفِرْقُةُ الْمَنْصُورَ. И люди сунны, то есть те, кто следовал сунне, они также являются группой, которой Аллах оказывает помощь. Которой Аллах оказывает помощь. إِلَىٰ قِيَامِ السَّاعَ. До наступления судного дня. الَّذِينَ ذَكَرُهُمَ النَّبِيُّ بِقَوْلِهِ. Это те люди, которые пророк Мухаммад в своем хадисе упомянул. لَمْ تَزَالَ طَعِفَةُ مِنْ أُمَّتِي مَنْصُورِينَ لَا يَذُرُّهُمْ مَنْ خَضَرَهُمْ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَ. Посланник Аллаха сказал, что не перестанет существовать группа из моей уммы, которые будут поддерживаться Аллаха, которые будут чувствовать поддержку Аллаха, и не принесет вред никто из тех, значит, кто останется без помощи до наступления судного дня. Этот хадис передал Бухари, во Муслим и другие имамы. Иншаллах, здесь завершим. И помощью Аллаха продолжим на следующих уроках. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.